Я быстро этому обучился, как только окончил колледж и попытался найти свое место в этом бизнесе. И первое, что я узнал, что никто тебя и слушать не станет, если ты не выглядишь как профессионал. Что-то в его тоне говорит мне, что он думает, будто я забыл, как трудно приходится начинающему. И, может быть, он прав. Ведь уже почти 40 лет прошло с тех пор, как я накалывал на гвоздь листки с отказами. Нельзя заставить их отнестись к твоей работе с симпатией, но можно облегчить им такую попытку. Когда я это пишу, история Фрэнка все еще развивается, но его будущее выглядит оптимистично. Он уже опубликовал в общей сложности 6 коротких рассказов и за один получил довольно престижную премию. Назовем ее «Премией Миннесоты для молодых писателей». Хотя ни одна из составляющих Фрэнка в Миннесоте не живет. Сумма премии была равна $500. Куда больше гонорара Фрэнка за любой рассказ. Он начал свой роман, а когда закончит, по его оценкам, в начале весны 2001 года, его интерес вызвался представлять Ричард Чемс, тоже псевдоним, молодой агент с хорошей репутацией. Фрэнк начал поиски агента тогда же, когда всерьез задумался о романе. «Я не хотел бы вложить все силы в работу, а потом оказалось бы, что я не знаю, как продать все, что сделал», — сказал он мне. Опираясь на изучение ЛР и список агентов рынка писателя, Фрэнк написал с дюжину писем, полностью идентичных во всем, кроме обращения. Вот шаблон. 19 июня 1999 года. «Уважаемый... Я молодой писатель 28 лет, ищу агента. Ваше имя я нашел в статье из Writer's Digest под заглавием «Агенты новой волны» и подумал, что мы могли бы друг к другу подойти. С тех пор, как я всерьез занялся этой работой, у меня опубликованы 6 рассказов. «Леди в сундуке», «King Snake», «Зима 1996 года», $25 плюс авторские экземпляры. «Два вида мужчин», «Джегда», «Лето 1997 года», $15 плюс авторские экземпляры. «Дым Рождества», «Ежеквартальная загадка», «Осень 1997 года», $35. «Бум-бум, Чарли идет в поход», «Кладбищенский танец», январь-февраль 1998 года, $50 плюс авторские экземпляры. «60 сникерсов», «Пакер Браш Ревью», апрель-май 1998 года, авторские экземпляры. «Долгая прогулка в этих дальних лесах», «Миннесота Ревью», «Зима 1998-1999 года», $70 плюс авторские экземпляры. Я был бы рад направить вам любой из этих рассказов или из полдесятка тех, которые я сейчас рассылаю, чтобы вы его посмотрели. Я особенно горжусь долгой прогулкой в этих дальних лесах, рассказом, выигравшим премию Миннесоты для молодых писателей. Памятная медаль хорошо смотрится на стене гостиной, а призовые деньги $500 тоже хорошо смотрелись где-то около недели, пока лежали на счету в банке. Я женат уже 5 лет, мы с моей женой Мариеттой преподаем в школе. Причина, по которой я сейчас ищу представителя, состоит в том, что я работаю над романом. Роман остросюжетный, о человеке, который арестован за серию убийств, произошедших в его родном городе 20 лет назад. Около 80 первых страниц уже сделаны, и я был бы рад вам их показать. Прошу вас ответить и сообщить, хотели бы вы видеть какие-либо из этих материалов. Пока что благодарю вас за то, что вы нашли время прочесть мое письмо. Искренне ваш. Фрэнк указал кроме адреса еще и свой телефон. И один из охваченных агентов, не Ричард Чемс, даже позвонил поболтать. Трое прислали просьбу взглянуть на призовой рассказ о заблудившемся в лесу охотнике. Еще с полдюжины попросили представить первые страницы романа. Другими словами, отклик был массовым. Только один агент не выразил интереса к работе Фрэнка, сославшись на забитый список клиентов. Но Фрэнк, если не считать далеких знакомых в мире малых журналов в издательском бизнесе, не знает абсолютно никого. Полное отсутствие личных контактов. «Забавно вышло», — говорит он. «Невероятно забавно. Я собирался взять любого, кто захочет взять меня, если вообще кто-то такой будет, а вышло так, что мне приходится выбирать». Он объясняет богатый урожай возможных агентов несколькими причинами. Во-первых, разосланное письмо грамотное и хорошо написанное. Оно мне стоило 4 переписываний и 2 обсуждений с женой для выработки свободной интонации, говорит Фрэнк. Во-вторых, он смог представить список опубликованных рассказов, и довольно существенный. Деньги небольшие, но журналы вполне почтенные. В-третьих, он лауреат премии. Фрэнк думает, что в этом может быть все дело. Я не знаю, так это или нет, но премия не повредила. Фрэнк также был достаточно разумен, чтобы спросить у Ричарда Чемса и всех остальных агентов список их доверителей. Не клиентов. Не знаю, может ли поведение агента, дающего список своих клиентов, когда-либо быть названо этичным. Но список издательств, в котором продавал книги этот агент, и журналов, в котором он продавал рассказы. Начинающий писатель должен помнить, что каждый, у кого есть пара сотен долларов, может дать объявление в Writer's Digest и назвать себя литературным агентом. Тут квалификационного экзамена сдавать не надо. Особенно осторожно следует относиться к агентам, которые обещают прочитать вашу книгу за плату. Некоторые из таких агентов вполне респектабельны. Когда-то агентство Scott Meredith читало за плату, не знаю, делали ли оно это сейчас, но слишком многие из них – нечистоплотные мерзавцы. Я бы предложил, если уж вам так свербит издаваться, не заводиться с поиском агентов или запросами к издателям, а издаваться за свой счет. Тогда вы хоть точно знаете, что получаете за свои деньги. 16. Мы почти закончили. Сомневаюсь, что я изложил все то, что вам надо знать, чтобы стать писателем получше. И наверняка я ответил не на все ваши вопросы, но я определенно сказал о тех аспектах жизни писателя, которые я могу обсуждать хоть с какой-то уверенностью. Но я должен сказать, что запасы уверенности при работе над этой книгой оказались слишком бедными. В основном работа сопровождалась физической болью и сомнениями в себе. Когда я предложил идею книги о писательской работе моему издателю в Скрипнере, я чувствовал, что знаю на эту тему очень многое. Голова прямо разрывалась от всего, что я хотел сказать. Наверное, я действительно знаю многое, но что-то из этого оказалось скучным. А остальное, как пришлось мне убедиться, относится более к инстинкту, чем к чему бы то ни было, напоминающему высшую нервную деятельность. И вербализация этих инстинктивных истин вышла до боли трудной. И еще кое-что случилось во время работы над «Как писать книги». Как говорится, события, меняющие жизнь. Я об этом здесь расскажу. Пока что я только сообщаю, что сделал все, что мог. Необходимо обсудить еще один вопрос. Вопрос, возникший из того самого события и который я уже затрагивал, но косвенно. Теперь я хочу поставить его прямо. Вопрос этот люди задают по-разному. Иногда вежливо, а иногда грубо и в лоб, но он всегда сводится к одному. «Детка, ты это делаешь ради денег?» Ответ – нет, не делаю и никогда не делал. Да, я своей прозой наколотил кучу бабок, но никогда не клал на бумагу ни одного слова с мыслью, что за него заплатят. Некоторые работы я делал как услуги друзьям, ты мне, я тебе, но это даже в худшем случае можно назвать разве что бартером. Я писал, потому что не писать не мог. Может, это и помогло мне выплатить закладную за дом и отправить детей в колледж, но все это побочные эффекты. Это делалось ради причуды, ради чистой радости самой работы. А если можешь что-то делать для удовольствия, то это ты сможешь делать всегда. Для меня бывали времена, когда акт писательства был немножко актом веры, плевком в глаза безнадеги. Вторая часть этой книги написана в этом духе. Я ее выжал из себя. Писательство – это еще не жизнь, но иногда, я думаю, может быть путем к жизни. Это я открыл летом 1999 года, когда чуть не погиб под фургоном.